Ну что же, начнем историю рок-н-ролла, которую я попытаюсь объяснить, вложившись 5 минут. Вначале, несомненно, был, возможно, Элвис. Белый человек, который решил петь как негра. А, нет. Вначале была Африка. Там зародился блюз и рок-н-ролл. Музыка черных невольников, которые шагали в кандалах, распевая какие-то песни. То есть рок-н-ролл — это быстрый блюз, скорее всего. Блюз играется на шестой струне ми с переходами, ну, скажем, ми, фа, фа диез и соль. Это вот так вот. Родхаус блюз, если кто помнит. Джимми, конечно, был гораздо позже. Это было три великих Джей. Джоплин, Моррисон и Хендрикс. Король гитары. То есть придумали электрическую гитару. Вот, что там еще. По-другому начали извлекать звук. Ну, это там спасибо различным технарям, звукорежиссерам и так далее. Джимми продержался всего 3 года. Там Foxy Lady, Manic Depression. В общем, это была музыка свободы, протеста против белого истеблишмента американского. Но на островке Великобритании, естественно, были Beatles и Rolling Stones, и куча других героев. Как бы такое противостояние было Америки и Англии, которое началось когда-то очень давно, но это явно другая история. В Германии тоже пытались изобрести что-то такое похожее. У них там был крауд-рок и электронно-берлинская школа с крайне тоскливыми Шульце, более веселыми Tangerine Dream. Вот. И все это привело к чему-то такому, ну скажем, к некой такой вертикали. Вначале была Африка с песнями, потом это все пришло в Америку. Были, конечно, вот эти вот люди Rock Around the Clock, там что там. Были разные, конечно, ну, психоделия, да, конечно, психоделия. Было много разных течений, направлений. Сейчас мы где-то болтаемся в разряде сэмплерной музыки. То есть любая фрутилупсовская фигня может даже очень неплохо звучать, особенно если у этого есть имя. Там были всякие IDM-ы, драм-н-басы. Все это уже немножко не рок-н-ролл. Звучит пустовато. Транс. Транс пришел нам, скажем, ну где-то развивался он с 91 года. Хаус, хардкор. Звучало это, кстати, довольно убого на сегодняшний день. Продиджи, да, Продиджи. Это как бы, да, так. Наших переделывали их в пролежне. А что же Россия? Ну, как бы, русский рок — вещь в себе. Чернозем, Тюмень, Непомнящий, Теплая трасса. И все это, естественно, под прессом было. Под запретом. Рок тогда граничил, ну, мягко говоря, с дерьмом. Потому что не было ни аппаратуры нормальной, ничего не было. Было 2 гитары советских. Урал был, Стелла была. Да, и все это подключалось к каким-то убогим усилителям, магнитофонам, каким-то крайне таким военизированным, я бы сказал, структурам. Вот появился Борис Борисович. Ну, как бы, о великих или ничего, или очень хорошо. Ну, мы скажем, так сказать, очень хорошо. Борис Борисович у нас определил историю советской звукозаписи. Задокументировал ее в альбомах. Растревожил стадионы. Да. Растревожил стадионы. В общем, Борис Борисович — это бог, от него исходит сияние. Сейчас Борис Борисович, ну, как бы, да, записал альбом «Время Н». То есть очень серьезно. Я бы сказал, что я верю, ну как бы не буду, конечно, говорить, во что я верю, но вот если Борис Борисович что сказал, то как бы это почти что воистина, как там, высшая инстанция, не, ну да, как-то там истина в последней инстанции. То есть Борис Борисович лишнего не скажет, зазря не будет сотрясать воздух. Вот. Да, естественно, был Ленинградский рок-клуб, Московская лаборатория. Но это я все понаслышке знал из, так скажем, рассказов различных. Московская рок-лаборатория, наверное, все-таки Алиса, Константин Евгеньевич. Вот, в Питере, конечно, все это крутилось гораздо мощнее. Вообще Питер был стебный город. Они все над всем стебались. Вот. Видимо, не нравилось им нечто вот здесь, вот в Москве, что происходило. Ну, в Москве были различные, когда-то были различные авиа, эти ВИА, там, то есть, ну, какой-то официоз был, эстрада, официоз. И вот как бы то, что вот началось где-то в Африке, перекочевав на плодородную свободную почву Америки, выдержав конкуренцию с сэрами из Англии, засорило как бы мозги, ну, как бы советских граждан. Ну и тут как бы да, машина времени, вне сомнения, вне времени. Макаревич сказал, что он, в принципе, все сказал. Последний альбом по саунду ничем не отличается от, скажем, альбомов там где-то с конца 70-х годов. Но, видимо, была одна и та же тусовка, которая везде ездила. Борис Борисович аж в Грузию когда-то попал. Ездили по Союзу, давали концерты. В общем, всячески расшатывали моральные устои нашей великой Родины. Кого-то, естественно, клали в психушки, кого-то сажали в тюрьмы. Аппаратуру было, скорее всего, трудно достать. Писались ночью, писались на каких-то подпольных студиях, вот, иногда даже в каких-то вагончиках портативно. Но как бы для людей оттуда, с запада, техническая сторона, как бы, да, была важна. Важна. Но у нас, как бы, техника тоже была своя. Техника была своя, звукорежи были, там кто еще был? Некий промоушен. А, вот, кстати, где-то в конце 80-х приехал Пинк Флойд. Ну, как бы, да, моя схемка старая – это Битлз, естественно, Пинк Флойд и Квин. То есть Фарух Бальсара. В таком вот очень симпатичном, на фоне очень симпатичного флага. И где-то тут коронка должна быть. Ну, это как бы да. Это мы только где-то услышали, увидели по радио, по телевизору. Квин, по-моему, не выступал в Советском Союзе. Но вот это шоу собрало очень много народу. Вот, а дальше к нам приехал Металлика, какие-то еще люди рвались. На Красной площади он сэр Пол оттанцовывал. Даже вот эти вот ужасные продиджи. Вот. Еще какие-то французы электронные, Жан-Мишель Жарр приезжал, и все они что-то приезжали, приезжали, приезжали. Ну и, видимо, окончательно засорили моральную атмосферу духом свободы. Ну вот как бы да. Свобода. Не буду в философию совершенно ударяться. Про всякие Liberty Values, про всякие. То есть это был просто мираж. Скорее всего, был просто мираж о красивой жизни. Но вот что они пели? Они постоянно пели о каком-то своем страдании. Я имею в виду Пинк Флойд. Критиковали общество, в котором они жили, что, видимо, вызывало дикий смех у хозяев того самого общества. Ну, то есть нужна была какая-то обратная связь и отдушина. Вот, все это перекочевалось сюда. Так сказать, формат русский рок. Про диско вообще не хочу говорить. Про электронщину, ну, как бы, не очень разбираюсь. Как бы IDM, да, интересное открытие, там, драм-н-бас, то, что Троицкий назвал самым интересным явлением, но его можно отстучать было либо сведением пластинок, либо просто карандашами так ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. То есть это особого ума не требовало, но влияло, скажем так, на восприятие, там, на какие-то внутренние процессы. Ломанный ритм, да, но звучало это пока где-то там с конца 91-го, в начале 90-х, довольно убого. То есть техника все-таки возросла. Возросла эта техника, и сейчас они докатились до каких-то крайне интересных структур. Я имею в виду и диемы, дрилл энд бас, и что там еще было? Транс немного мутировал, а фулон появился. Тоже интересная штука. Бас, по-моему, там на одной ноте играет. Барабаны рассыпаны эхом. Вот, и структура какая-то не как... Ну, в общем, интереснее, чем у классического транса. Тем более у техно. Техно это у нас, конечно же, тукш, тукш, тукш. Потом какие-то синты начинают подвывать. Иногда синтезаторный вот этот вот, как бы, бум-бум-бум, как он называется, этот синтезаторный хит. А, хит, то есть оркестр хит. Вот, ну там, все это, естественно, зависело от технологии, от звукорежиссеров, от грамотной записи. Панков, соответственно, горбушки практически не продавали, потому что они писались очень плохо. Была, как она называется, легенда, что гражданская оборона наша писалась на магнитофон электроника. Потом эти кассеты расползались по Советскому Союзу. Гражданская оборона. Да, тут в 5 минут не уложишься. Гражданская оборона у нас из Сибири. Егор Летов, Чернозем, сейчас вот Леона некая приплыла в Москву. Ну, как бы да, говорят, что в Москве как бы вводятся некие такие КЦ, некие промоутеры есть, какие-то правильные люди, но все это перекочевало в какой-то камерный формат клубов. Ну а скажем, стадионы кто соберет? Ну не знаю, там ДДТ, наверное, еще может собрать, или даже они вместе. Скорее всего, вот они вместе как раз и собирают стадионы. А сольных людей, ну, как бы я вообще не говорю об эстраде, потому что я ее почему-то не воспринимаю. Видимо, такая у меня привычка. То есть я приучен к рок-музыке. Классика у нас, естественно, живет в консерватории для немногих людей. Борис Борисович как-то... А, нет, это его флейтист вспоминал насчет Петербурга советского времени, что все это было крайне элитарное, крайне закрытое. То есть в городе делать было практически нечего культурному человеку. Вот. А Андрей Вадимович, по-моему, сообщил нам, что мы жили вообще в черно-белой стране. Ну, как бы да, брежневские времена. Да, это самые счастливые времена были, кстати. Застой там и так далее. То есть политика тут как бы почти что ни при чем. Что же у нас сейчас? У нас сейчас есть. Ну, русский рок остался. Правда, есть такая присказка. Циркуль, фартук, мастерок. Я играю русский рок. От русского рока, ну, как бы сплин. Да, есть сплин. Но он как бы не перерос еще в раздел Бориса Борисовича. Да, вот как бы такая 98-97 год это зарождение сплина было. Были всякие короли и шуты. По музыке это, конечно, аскетически. То есть вот меня всегда как бы, я скажем, интересовала, удивляла такая мысль, что наши музыканты не используют вот эти вот психоделические, как бы, не раскрываются в психоделическом ключе, то есть по минимуму эффектов. Вот, хотя в Википедии вроде писали, что у нас тоже были потуги догнать арт-рок, изобрести что-то там еще, но все это, если писалось на какую-то, на электронику, на диктофон какой-нибудь дешевый, все это звучало крайне смешно, даже если вживую было круто. То есть если рояль записать на диктофон, это будет диктофонная запись рояля. Вот, ну, как бы технику мы у них закупили, технику закупили, все установили, настроили. Ну, полилась, так скажем, качественная музыка. Формат, радиоформат, телевизионный формат. Вот спасибо Борису, спасибо Ельцину за Муз-ТВ. Муз-ТВ, MTV тоже было, там был Вася. Ну и многие другие люди, которые сейчас немножко повзрослели. Вот. А тут Ларсен-то, кстати, ушла и не куда-нибудь, на другое радио, скажем так. Вот, что еще сказать. А, начали мы с истории рок-н-ролла. Вот этот рок-н-ролл, он как бы, ну не знаю, музыка такая бодрая, три аккорда. Можно самое примитивное использовать ритмический рисунок. Как бы ваш покорный слуга немного в этом теоретически разбирается. Да вот как бы и практически тоже немного разбирается. Разбирается. Какая же основная мысль? Основная мысль, да. Была мысль записать за 5 минут подкаст о рок-н-ролле. Вот у меня, кстати, даже комикс был о рок-н-ролле. Куда он делся, я не помню. Потому что в области практики у нас все было еще гораздо интереснее. То есть были руки и дороги, реальная жизнь. А теперь мы стоим на пороге и смотрим на дым из трубы. И голубь благодати встает на дыбы. Да вот я практически наизусть знаю многие песни Бориса Борисовича и даже Алисы, Короля Шута, да, Чайф, взрослая музыка, Киш, детская, вот Гроб. Это, пожалуй, странный феномен. То есть некое противостояние в системе средствами системы. Заклинание бесов, я бы сказал. Янка умерла. Как и когда, никто уже, наверное, не узнает. Бардрок был, Окуджава был, там машина времени не меняла саунд. Вот. Кто-то, наоборот, трансформировался. Борис Борисович, конечно, снимал подстройщики. Зачем-то, ну, видимо, как-то, чтобы донести, он уже был послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Что еще? Жизнь, естественно, менялась, круто она менялась или не круто, это уже не важно. Она просто менялась. Приехали мы к времени N. Вот, прослушал альбом, да, остался крайне доволен. Есть пара песен очень хороших. Вот. Но не знаю, Борис Борисович уже все-таки не молодой человек. Но, тем не менее, бог. Да, тут как бы БГ. Его не зря назвали. Вот этот вот фильмик «Асса». Да, с переменами, с Цоем и так далее. Это было все крайне злободневно. То есть на стадионы вышли вот эти самые молодые люди, рассерженные советские, посветили зажигалками, разошлись. Кто-то, естественно, помер, кто-то, естественно, куда-то поднялся. Так что сам Виктор Робертович погиб в катастрофе. То есть тоже либо ничего, либо хорошо. Да, Цой это, естественно, самый правильный рок-музыкант СССР был. Если бы он дожил бы до наших дней, то он бы, наверное, ну не знаю, был бы крайне удивлен и поражен, до чего дошли наши восьмидесятники. Да, пожалуй, поколение 80-х оно важнее, чем наше поколение 90-х, как бы потерянное поколение, которое либо как-то там разбрелось куда-то, либо теперь офигевает от радости того, что, ну, как бы, да, посев зашел буйными цветами. Посев начался у нас на BBC, был Сева Новгородцев. У нас тут дело Троицкого процветало, или конец русского рок-н-ролла. Барды, естественно, перекочевали куда-то там в города ковров со старыми церквушками. Не помнящий, да, был такой человек. Был такой человек, рок-бард. Башлачев погиб, выбросился из окна. Летов умер своей смертью. Ну, тоже как бы умер. Вот как бы Летов это некий такой рык откуда-то из сибирской преисподней. Такой взбесившийся диакон с кандалами в зубах, который постоянно у нас любил военные ассоциации. Да, военные ассоциации. То есть это вся жизнь война, вся жизнь борьба, такой революция. Но как бы и он обломался, оставив нам на прощание вывод, что никто не проиграл. Да, вот никто не победил, что ли, получается. Ну, еще много различных интересных. Максим тоже практически наизусть знаю все его песни. Да и вообще как-то у меня такой склад ума, что надо как-то было все это изучать. Ну вот изучил, приплыло наше поколение к 2018 году, и мы созерцаем дело Троицкого, может быть. Да, может быть даже дело о конце русского панк-рока. То есть русский панк-рок у нас перекочевал тоже в какие-то клубики, в какие-то кубики. Вот. Стал очень попсовым. Мелодичный панк-рок – это, конечно, почти что не панк-рок, потому что это практически бускокс. Гитарки слаженно играют, играть все умеют. Пистолс якобы не играть не умели. Но это нет, это вот ритм-секция у них играла исправно. Сидвишиуса вообще отключали у нас от усилков, от колонок. Вот. Закончил Сидвишиус крайне печально. Может быть, вот американский вариант Dead Kennedys был более успешным, но это потому, что была свободная страна. А Сидвишиус у нас жил все-таки в консервативной Британии. И эта консервативная Британия как бы возмутилась, что после сэров Полов пришел какой-то Сидвишиус, какой-то порочный круг, порочный сит. Ну, как бы да, тоже либо хорошо, либо ничего. Да, такая вот у него была физиономия странная. Все помнят эти маечки с металликой, с Letter B. И куда-то все это делось. У нас был стрит на флетах, там кто-то тусовался, кто-то в подвалах у нас записывался. Группа Металлюгика. И даже некрокилдозер, некробульдозер. К чему же мы пришли, в конце концов? Ну вот, из уехавших, да, из уехавших, конечно, Наумов, Юрий Наумов. Крайне интересный виртуоз гитары. Арт-рок у нас, естественно, тоже присутствует, Оргия Праведников. Мелодичного панка полно. То есть, как бы, да, вот сиди и слушай. Только не забывай пивка подвозить для рывка и курить сигаретки, втыкая в музыку. Да, что же у нас такое музыка, объединяющая некое начало? Но это уже опять философия, это уже опять неинтересно. То есть музыка черных невольников стала крайне злободневной на данный момент, ну, скажем, и для молодежи, и для поколений. То есть мостик такой вот получился. Получился мостик, все радио работают, есть Рок-ФМ, есть дядя Вова, в конце концов, на эхе Москвы. Вот. Ну, ваш покорный слуга, кстати, занимался скорее не рок-н-роллом, а каким-то киберпанком. Вот, так что этот киберпанк, он остался на моих жестких дисках. Ну и как бы зависит от угла восприятия. Эти звуки, ну как бы русский нойз, да, я как бы, я ушел от более-менее какого-то интересного экспериментирования, практически забил на гитару, и я сам пришел к русскому нойзу, да, крайне такому, этот стиль как бы, ну, тут я даже не знаю, что сказать, скрежет, он и так вокруг везде этот скрежет есть, индастриал такой, как бы, новейший, звуки гудков, ксероксов, факсов, глубинный, так сказать, шум. Но, не знаю, я как-то живот все-таки сводит от этих звуков. И приучать себя к такой музыке, тем более в хороших наушниках, крайне неинтересно. Ну, про классику, да, я просто классику не очень понимаю. Там, видимо, Бетховен с Моцартом, а не Фурева. Борис Борисович у нас ведет передачу интереснейшую. Вот, где собирает всю эту, как бы, историю World Music, да, ну, в плане философии можно сказать, что, ну, не затрагивая, естественно, фундаментальные какие-то понятие, ну, в плане, так сказать, культуры, развития, это все окрестили World Music. We are the world, we are the children. На что, как бы, Советский Союз оскалился гражданскими оборонами и всякими там гражданскими такими намеками. Вот. У нас из World Music, ну, единственное, могу сказать, Теодор Бастард. Как бы советский Dead Can Dance. То есть мы постоянно пытались догнать, перегнать, осмыслить, даже скорее осмыслить вот эти все как бы вибрации. Но делали мы это довольно осторожно. То есть современный радиоформат, он более-менее щадящ для ушей. Вот, и как бы вот эти цензы возрастные там, ну, 13, 16, 18, они как бы, наверное, имеют смысл быть. Про поп-музыку вообще молчу, потому что, в принципе, все это и есть поп-музыка, по большому счету. То, что стало популярным, то можно считать поп-музыкой. Но рок-музыка это как бы вот что такое рок-музыка? Что такое рок-музыка? Die Fast, Live Young и все эти вот как бы лозунги на английском языке. Но мы как бы ничего особо не придумали нового. Нового не придумали, зато переосмыслили, перелопатили и вернули это все как бы в какое-то более-менее цивилизованное русло. То есть наши теплые трассы, черноземы непомнящие, как бы загнулись практически, да, выбыли из игры. Но все их помнят, ну не все, наверное, а те, кто помнит, те помнят. Вот. То есть писалось, опять же, все некачественно. Вот. А так, вот скажем, Родина. Да, Родина. Есть такой проект Манагера. Это он был из тусовки Егора Летова. Писался он тоже хорошо и нечасто. То есть Праведники тоже пишутся очень, очень хорошо, но нечасто. Борис Борисович, мне кажется, крайне серьезно подходит к каждой детали. То есть это как-то по пинкфлойдовски получается. Получается по пинкфлойдовски, но пинкфлойдов у нас своих не зародилось почему-то. А это была музыка отчаяния, социальных конфликтов, сумасшествия даже, да, то есть Сид Барретт, как бы, да, в общем, Сид Барретт. У нас, естественно, были Пауки, Боровые, там Ария, ну, скажем, Ария выиграла свой спор, ну, скажем, да, философский, с черным кофе. То есть такое противостояние, война все-таки такая небольшая, наверное, была за умы, так сказать, граждан. Ну и чтобы доказать, что мы, так сказать, тоже с усами и щи не лаптем хлебаем. Ну, насколько интересна музыка на русском языке где-то вот на Западе, а тем более в Африке, это вопрос уже как бы не к нам и не ко мне, а к ним. Похоже, они, так сказать, рассматривают это как локальный какой-то, скажем, дискурс, локальный какой-то не очень понятный феномен, этнические составляющие, ну, как бы сегмента российского. То есть русский язык все-таки, естественно, еще есть. Вот. Ну, кто-то умеет и по-английски петь. Но это звучит так себе. Не очень. Ну, просто не очень, да. Опять же, с чего мы начинали, к чему мы пришли. Сколько времени-то прошло? Я уже практически 30 минут болтаю. Как бы сказка, ложь, да в ней намек. Как бы это была присказка, сказка. Ну, сказку пускай рассказывают профессионалы, наверное, все-таки слово Троицкого. Я, кстати, его не очень люблю, потому что страшный человек Сева, да, Сева. Башлачева угробили, добрались до Непомнящего, до панков, вот, и превратилось это все в форматную музыку, ну, как бы жвачку такую, да, ну, может быть, полезную для зубов, для дыхания. Вот. Что же у нас в современном формате радио есть? Не беру, естественно, попсовые радиостанции как бы в свое рассмотрение. То есть Релакс FM, как там-то, Радио Романтика, какие-то бессмертные хиты. Естественно, кто-то их знает, кто-то помнит, кто-то вообще не знает. Современный интернет-мейнстрим, ну, как бы в мутной воде рыбку ловить. Крайне редко появляется что-то интересное. Вот, а русского нойза как бы завались когда-то было. И он, кстати, еще и публиковался на западных сайтах, этот нойз русский. Да, то есть шум-то он везде практически одинаковый. Шум одинаковый. Вот. И картинка, ну, примерно нарисовалась такая картинка. Вот, подводя итоги, можно сказать, что Борис Борисович, конечно, крут. Поп-музыка мне интересна, классику сложно воспринимать. То есть рок-формат современного радио российского, он как бы, ну, сужен, перекочевал в интернет, перекочевал в локальные радиостанции. Нет да нет, появляется и на вражеских радиостанциях иногда. Ну, как бы идеологически вражеских. Ну, как бы поп-музыка и рок – это же антиподы. Это же все-таки надо поп-музыку через дисторшн пропустить, и она возвращается, эта музыка, в крайне искаженном виде. Но вот в Моцарте не было надрыва, надлома. А у Летова он был. И что же у нас представляет из себя рок-формат? Монстры рока есть у нас, молодые у нас, да, развиваются, протаривают дорожку. Но я не буду, так сказать, обобщать до каких-то названий. Вот, много интересных названий, много интересной молодежи. Пишется-то уже гораздо качественней. Но сердце тоскует по андеграунду. И тут бац, как бы андеграунд, он, естественно, должен быть андеграундом. Если он выходит на поверхность, это уже становится продавшейся музыкой. Вот. Но я сказал бы, что Александр Непомнящий не продался, Чернозем где-то в деревне, Борис Борисович как бы на месте. Вот. Ну и как бы что-то у нас такое нарисовалось. Крайне такое интересное. Крайне интересное. А за сим как бы я заканчиваю пока. Вот. И я проговорил, похоже, аж 30 минут или даже 35 минут. А хотел говорить всего 5 минут. Ну да ладно, простят нас бедные слушатели, если они не умеют, так сказать, слушать передачи дольше там 5 минут. Ну, 5 минут послушают, да и все. Ну, кто-нибудь, может быть, и подольше послушает. Так что, за сим прощаюсь, любезные радиослушатели. С вами был как бы я, да. А, 32:57 я говорил, чтобы быть точным.